Почувствовав, что его изучает, Бутаков спросил: «А вы за место Ипполита Ивановича будете?» «Да, господин Белый отбыл в отпуск по личным делам. Наследство получает. В любимой Малороссии?» Алексей улыбнулся и подтвердил это. «Сколько же вы у нас пробудете?» «До осени». Сотник неодобрительно покачал головой. «Только-только в дела войдете и сразу уезжать. Какой из вас, извините, работник? Не иначе, как за провинность сюда турнули?» «Да, так вышло, что я одного негодяя в окно выкинул. Вместо того, чтобы арестовать, решили меня за это проветрить». «Тут полно таких, кого я и сам бы с удовольствием выкинул. Например, тех пятерых, что утекли». «А почему вы не у себя в округе, а к нам приехали?» «Генерал воспользовался тем, что я оказался под рукой, и велел произвести здесь расследование. Я же сыщик. В департаменте полиции занимаюсь розыском и задержанием особо опасных. Много народу вам сюда поставил». Бутаков впервые улыбнулся. «Сыщик – это хорошо. А то у нас дознанием занимаются отставные фельдшеры. Такое лепят, хоть святых выноси». Тут распахнулась дверь и быстро вошел, почти вбежал человек. Невысокий, с большими усами, лицо обветренное и какое-то властно усталое. Такое бывает у людей, много лет без отдыха, отдающих распоряжение. «Позвольте представиться, смотритель Рыковской тюрьмы, титулярный советник Ливин Федор Никифорович». Смотрителя Кононович тоже хвалил, но с оговорками. Деятелен и опытен. Тюрьма его самая образцовая на всем острове, но при этом чрезмерно болезненно жесток. Телесное наказание назначает за любой пустяк. Суровый уже до самодурства. Каторга приговорила его к смерти. Определенный для этого арестант сумел только ранить Ливина в бок. С тех пор в тюрьме уверены, что смотритель носит под низом железную рубашку, а покушавшегося застрелили на месте. «Надеюсь, новый батальонный командир снимет, наконец, этого пьяницу. Нам с Арсением Михайловичем трудно держать каторгу в узде. Эти гадины совсем распоясались. А караул? Солдаты разнузданы, офицеры ленивы, ротный вечно пьян. Вот, надо погоню снарядить, а распорядиться некому. Слава Богу, Сергей Иванович вернулся. Этот наведет порядок». Словно на заказ послышался топот сапог, и в комнату ввалились Таубы с Бесиркиным. Штабс-капитан радостно пожал Алексею руку. «Вот и свиделись». Таубы с Ливиным представились друг другу, после чего барон объявил: «Господа, Мевиус от командования ротой мною отрешен. Его сейчас даже добудиться не сумели. Лежит без чувств. Небритый, в исподнем. Фу! На месте ротного командира мною поставлен штабс-капитан Бесиркин». «Ура!» – закричали тымовцы. «Сейчас дело по-другому пойдет». Стало ясно, что они нарочно подвели Мевуса под монастырь. Ну и пусть, для службы польза. Совещание началось. Сыщик первым делом задал главный для себя вопрос: куда направятся беглецы? Тымовцы хором сказали: конечно, к Татарскому проливу. «А почему не к Охотскому морю?» — ответил на правах старшего Бутаков. «До Татарского пролива 2 дня пути, а то и меньше. Думаю, они уже там. Залегли где-то на побережье и ждут погоды». «То, что ребята могли уйти на восток, вы исключаете совершенно?» «Да, они же не умалишенные. Вы не были на берегу Охотского моря, а я бывал. Там либо с голоду подыхать, либо гелядскую пулю ловить. Зачем, скажите беглым, идти в обратную сторону от своего спасения? Материк-то на западе». «А в Японию?» «Какую еще Японию? Скажите тоже». Лыков обратился к Бесиркину. «Стало быть, никакой погони от вас не требуется?» «Так точно», — ответил Сергей Иванович. «В Александровском округе воинская команда вдвое больше нашей. Сами управятся». «А здесь шурки Аспида и след простыл?» «Наверняка». «Тогда мне остается лишь расследовать обстоятельства побега. Федор Никифорович, как все произошло?» Левин фыркнул от возмущения. «А что я мог? По всему выходит, что им помогал часовой». «Часовой?» — вскричал Таубе. «Доказательства этому есть?» «Извольте. Пятеро кандальных перелезли через ограду аккурат за отхожим местом, а там снаружи пост». «Как же они избавились от кандалов?» Местные хмыкнули, а Лыков пояснил другу. «Это просто. Любой каторжник умеет снимать кандалы». «Хорошо, пусть так. Но ведь часовой погиб. Разве вы не допускаете, что на него могли напасть сверху, неожиданно?» «Не допускаю», — с достоинством ответил смотритель. «Тело лежало в 100 саженях от тюрьмы, повозле торговых бань. Если бы каторжные зарезали его на посту, стали бы они волочить за собой тело? Нет, конечно. Солдат шел сам и винтовку нес, стервец. Его купили, а потом кончили, чтобы не платить». «Вот это да!» — только и сказал барон. «А что вы хотите?» — продолжил разговор Бутаков. «При таком ротном командире солдаты распустились, ведут себя по отношению к сынокаторжным нагло, зная их бесправие. Бьют ни за что, женщин отымают. А фельдфебель с унтер-офицерами торгуют водкой. Скажу больше. Фельдфебель и есть главное зло. Он заправляет всем в роте». Таубе посмотрел на Бесиркина. Тот встал, одернул мундирный кафтан. «Пресеку, господин подполковник. Теперь пресеку. Все правда, что сказал Арсений Михайлович. Фельдфебель Тарасюк, юнтер-офицеры второй полуроты, Щекотурин и Точилкин торгуют спиртом. Продают его в тюрьму большими партиями». «Командира полуроты под суд!» «Изволите ли знать, Тарасюк с сообщниками носили спирт также и ротному командиру и делились с ним барышами». «Что?» «Так точно! С них он и был целый день пьяный. Поручик Григорьев при подобных обстоятельствах ничего поделать не мог, впрочем, как и я». Таубе выглядел одновременно и смущенным, и злым. Вскрывшиеся безобразия были возмутительны. С другой стороны, Сахалин. Чего еще тут ожидать? «Сергей Иванович, вы теперь в роте хозяин. Что будете делать с Григорьевым? Вам решать. Да и второй поручик, сказывают, ленив и службой не интересуется». «Оба они и правда лодыри. И маленько подраспустились, но я их подтяну. Ребята не безнадежные. Просто охоту служить у них Мевиус проклятый отбил. Дозвольте отставить». «Разрешаю под вашу ответственность. А фельдфебель и эти?» «Тарасюк, шкура и негодяй. Его только под суд. Из 4 унтер-офицеров 1, Песковакцев, приличный. Его двинуть на фельдфебеля. Еще одного, Васина, перевести в наказание на отдаленный пост на 1/2. Но в роте оставить. Прихвостней под суд». «Готовьте приказ, я подпишу». «Господин подполковник, прошу прислать из батальона 2 порядочных унтеров, иначе трудно». «Будут». Когда офицеры решили свои вопросы, Лыков возобновил совещание. «Федор Никифорович», — обратился он к Левину, — «подумайте хорошенько, прежде чем ответить. Побеги таких серьезных людей, как Шурка Аспид, готовятся очень тщательно. Было ли в поведении тюрьмы за последнее время что-то необычное?» «Было», — без раздумий воскликнул смотритель. «Не знаю, какая тут связь, но Иваны вдруг разом вышли на работу». «Их у вас сколько всего?» 8 было, теперь 3. «Вышли вдруг на работу? Получается, что раньше не выходили?» Левин почувствовал, куда гнет приезжий сыщик, и вспыхнул. И здесь скажу, а что я мог? Если доктор этим гадинам месяц за месяцем продлевает освобождение от работ, на них пахать можно, а он все пишет, слабосильные и неспособные. Вот Иваны и распоясались, целыми днями в карты дуются, да каторгу обирают. Кто у вас тюремный доктор? За него состоит классный фельдшер Ремешков. Все гуманности разводит, а я отвечать. Лыков обратился к Бутакову. Арсений Михайлович, делались ли попытки при освидетельствовании таких мнимых больных? В окружном лазарете ведь два доктора по штату. Делались, Александр Николаевич. Того же Аспида водили к заведующему лазаретом доктору Сцепинскому. Тот показал у каторжного Витта в пляс. Что мы с Федором Никифоровичем могли поделать? По уставу о сильных решениях доктора для нас приказ. А прочие Иваны? С Аспидом утекли Васька Карым, Степка Корноухий, Ероха и Шалопутин. Все убийцы бессрочные. А по справкам у одного грыжа, у второго грудная жаба. Каждому доктора болезни придумали. Ясно. Федор Никифорович, вы сказали, что накануне побега все больные вдруг выздоровели и попросились на работы. Это вас не насторожило? Насторожило. Я решил, что они задумали побег. Из работ легче чесануть, чем из тюрьмы. А что были за работы? Мы строим телеграфную просеку в ваш округ. Сейчас дошли до реки Анор. Вот туда партию на неделю и водили. А они, видишь, там не убежали, а сюда пришли, в тюрьму. И уже отсюда, гадины, не понимаю, почему отсюда? Итак, вы заподозрили, что Иваны задумали побег. Что предприняли? Обратился к капитану Мевису с просьбой усилить конвой. А он? Он сперва отмахнулся. Успел уже намулынзиться. Тогда я пошел к Арсению Михайловичу, и он заставил этого пьяницу выделить дополнительно отделение линейцев. Работы прошли без происшествий, все вернулись, я и успокоился. А через сутки – побег. Для чего же Иваны выходили на работы? Я же объяснил, хотели бежать, но я им не дал, тем, что усилил конвой. И только тогда они смылись отсюда. Да, но только из-за измены караула.